Глава 25. Признание. Команда перенеслась в зал порталов ИПП, чтобы принять похвалы и награды, заслуженные первым успешным завершением работы с красным пророчеством. Летописец, впрочем, как сидел за конторкой и чиркал в книге, так и продолжил сидеть и раздавать комплименты новичкам не спешил. Зато Атригис встретил их одобрительной ухмылкой, чем-то напоминающей хищный оскал матерого морского волка, что в сочетании с повязкой на глазу производило нужный эффект. Не хватало только попугая на плече и деревянной ноги. Бегло осмотрев команду на предмет отсутствия конечностей или прибавления лишних, порой после миссии блестителей бывало и не такое. Представитель руководства института скомандовал: «За мной». Никаких объяснений касательно того, куда, зачем, почему и насколько долго, разумеется, не дал. То ли информация являлась секретной, то ли мастер не посчитал ее важной и нуждающейся в немедленном оглашении. Если все равно идти, то зачем тратить время на объяснение? Все последовали за начальством. Не спешил возмущаться даже Машхелис, обыкновенно не лезущий в карман за словом, склонный к ехидным комментариям и неудобным вопросам. А вдруг их ведут жалование получать? Вот сейчас влезешь, возмутишься и чего-нибудь вычтут за пререкание. Нет, к своим настоящим и будущим капиталам дракон относился очень трепетно, почти как к невесте, только по-другому. Из зала порталов через типовое хранилище свитков Атригис провел ребят в коридор, а оттуда, открыв неприметную серую дверь, куда-то вниз, вниз и еще раз вниз по узкой лестнице. «Или нас прикопают в подвале, как проваливших миссию, или это опять он?» Поделился с друзьями странными соображениями дракончик. «Кто?» — не поняла и простодушно переспросила Яна. «Здешний сад Эгиды», — дернул носом Машхелис, уже давно уловивший знакомый запах. А спустя несколько секунд в истинности предположений Оли Белара получили возможность убедиться остальные члены команды. На лестнице появились первые извивы золотисто-туманной дымки неизменного спутника сада Эгиды. «Угадал», — согласился Атригис. «Путь похож», — повел плечом дракончик и все таки не удержался от шпильки. «Только у нас в АПП лестница пошире раза так в 5 будет». «Тебя еще и по парадной лестнице вести надо было», — поразилась наглости начальства и резко затормозила. «Что ж, сразу не сказал. Давай тогда вернемся и потратим лишние полчаса вашего выходного дня на переход к центральной лестнице». «Не-не-не, это я так, я вообще очень скромный. Да и друзья мои такие же, или еще больше и скромняги. Нас все устраивает. Это так, к слову, пришлось. Чисто исследовательский интерес». Мгновенно сориентировался и залебезил Машхелис, совершенно не желавший идти в обход ради призрачных амбиций. Если он и у дракончика и были, то на ширину и парадность лестниц для передвижения плевать хотели. Атригис в ответ на вдохновенный спич парня хмыкнул и возобновил спуск. К счастью, спуск в здешний сад оказался немного короче, чем в академии. Туман на лестнице вскоре расступился. Путь закончился в не имеющей стандартных и постоянных габаритов пещере-вместилище деревьев Эгиды, детей и гидриксиль. Одного из нескольких садов или той общей части, которая может быть явлена миру материальному в этой точке пространства. Или дверью в единый сад Эгиды. Со всеми этими версиями на истории Эгиды студентов педантично знакомил еще год назад мастер Ясмер. В саду Атригис провел команду к одному из самых больших деревьев. Выбирал он его методом научного тыка, или именно к этому конкретному растительному великану и намеревался доставить студентов, Яна не знала. Почему-то сейчас этот вопрос показался девушке неуместным и совсем ненужным. Рассредоточив четверку новичков перед древом Эгиды, непостижимым для умов студентов образом, Атригис вполне буднично сказал: «Новые работники Института пророчеств и предсказаний, прошу принять». «Это чего? У них такой отдел кадров?» Озадаченно хлопнула ресницами Яна, выискивая среди стволов что-то или кого-то. Вдруг в ИПП всей бумажной волокитой дриаданы заведуют. Вопрос отпал сам собой, потому что ответ последовал от самого дерева, вокруг которого блюстителей так тщательно, как фигура на шахматную доску перед партией, выставил одноглазый проводник. Четыре самые низкие ветки синхронно опустились на макушку юных блюстителей. И не то погладили, не то похлопали, оставляя дары. «Забирайте фибулы», — скомандовал Атригис, и команда принялась выпутывать из волос листья Эгиды. Если у Стефа с его послушными мягкими прядями и у коротко стриженного Хага это вышло запросто, то Лис и Янка помучились изрядно. Их листья каким-то чудом успели запутаться в волосах на макушках и ни за что не соглашались добровольно расставаться с избранным местом в шевелюрах носителей. Наконец, все четыре листа оказались в руках владельцев. Гладкие, кожистые, как обычные свежесорванные пустышки Эгиды, листья преобразились, стоило им несколько секунд полежать в ладонях юных блюстителей. Сменили цвет на насыщенно-зелёный с серебристым контуром древо Эгидриксиль в центре. «Поздравляю! Теперь вы не только приняты на работу в Институт пророчеств и предсказаний, но и прошли посвящение», — буднично проинформировал компанию Атригис. «Могли не пройти?» — скинулся дракончик. «Всякое случается. Великое древо проверяет блюстителей первым заданием и принимает окончательное решение». Ухмыльнулся одноглазый и почему-то коснулся рукой повязки. Уж не после ли посвящения этот аксессуар стал необходим мужчине? Задавать вопрос не стал даже хамовато-нагловатый дракончик. Возможно, когда-нибудь потом, под настроение, в подходящей ситуации, но не сейчас. «Фибулы приложите к ткани у горла», — тихо и почти торжественно посоветовал Атригис. «Они, как и браслеты, непосвящённым незаметны, да и вам мешать не будут». Еще несколько минут друзья потратили на размещение фирменного знака отличия Института пророчеств и предсказаний на одежде. Удивительно, но фибула, скорее действующая как липучка, а не булавка, действительно не кололась и не мешала. Она словно бы присутствовала лишь видимым контуром, а не всей физической массой и формой. Почему так, Янка спрашивать не стала. В ответ ей могли бросить пару многозначительных слов «магия Эгиды». Или, что хуже, прочесть лекцию о философской концепции символа ИПП. Донская еще не настолько хорошо знала Одноглазого, чтобы рисковать единственным выходным в Цикладу. Этот денёк и без лекций о могуществе Эгидриксиль выдался насыщенным. «Пошла, называется, за заколками». С каким-то подозрительным мафиози на улице столкнулась. С бабушкой жениха отобедала. Помогла исполниться пророчеству, а на закуску узнала о собственной судьбе и судьбах друзей. Никогда Яна не любила гаданий и не ждала от них добра. Однако видение зерцала черных вод принесли ей не тревогу, а совершеннейшее умиротворение и довольство судьбой, жизнью и своим местом в мире. Теперь девушка как-то особенно ясно поняла, что не только имеет шанс, просто обязана быть счастливой. И всё у команды в целом, и каждого из ее членов будет хорошо. А воспоминания из будущего, хохочущий на качелях лис и двое озорных ребятишек, наполняло душу тихой радостью. «О чем думаешь?» — шепнул на ухо невесте дракончик, когда они вышли через главные ворота из главного корпуса Института пророчеств и предсказаний на улицу Дрейгальта. «А тебе?» — столь же тихо ответила Яна. «Это правильно. Обо мне надо думать. Я замечательный!» Заулыбался лис и чмокнул невесту в щеку. «Ты самый лучший. Для меня!» Улыбнулась девушка и нежно погладила Машьелиса по щеке. Тот, ловя ласку, потерся о ладонь, как большой кот, и ответил. «А ты для меня, Ян. И если что не так, сразу говори. Ты же знаешь, да и Хак постоянно твердит. Я балбес!» «Неважно, пусть, все равно ты мой балбес», — отмахнулась землянка. «Твой», — довольно согласился дракончик и зажмурил потемневшие до синевы от переполнявших его чувств глаза. Замерло, а потом сильно-сильно забилось сердце Янки, в этот миг осознавшей, что никакие иные, даже самые синие-пресиние глаза больше не заставят ее плавиться в неясном томлении. «Зачем? Если рядом есть радужный дракон, жених, друг, соратник, будущий муж и отец ее детей. Стефаль, Хак, Машьелес, Яна, команда блюстителей пророчеств вместе шли по улочкам города Дрейгальта к воротам Академии пророчества предсказаний. Шли своим собственным путем и одновременно той дорогой, которую предназначили для них силы судьбы. Когда эти две вероятности совпадают, приходит ощущение правильности, полноты бытия, своего места во Вселенной и, пожалуй, счастья. Пусть впереди еще были 2,5 года учебы, но свое будущее отныне Яна Донская, обычная девушка Земли, приговорщица и блюстительница пророчеств, видела ясно. А Землю по окончании Яны третьего курса ждал сюрприз. Маленькое, очень магическое сливовое дерево, способное пусть не сразу, мало-помалу, сделать мир чуть более волшебным уголком, где иногда совершаются чудеса. Все благодаря АПП, уникальной академии, где под сенью великого древа Игидриксиль всегда находится место для чуда. Чудо, оборачивающего любое, даже самое страшное пророчество, предсказание, избытие к лучшему. Конец. Текст читала Яна Зимон.